Рядовые фортуны. Нужен ли недоросль Израилю? Нью-Йоркские гастроли театра Евгения Арье, тель-авивского, а прежде московского режиссера, привлекали заранее. Обе главные затеи Арье оказались безумными. Открыть русский театр в Израиле и открыть его спектаклем по пьесе англичанина Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Израиль – государство особое. Вместо конституции пятикнижие. В отличие от Штатов, с их концепцией плавильного котла культуры, Израиль – убежище и хранилище всего еврейского, и театр на русском языке противоречит самому смыслу страны. Строго говоря, там даже русские газеты, необходимые при полумиллионном русскоязычном населении, роскошь и уступка времени. В уступке и дело. В разрыве теории и практики государства, претендующего на место среди цивилизованных. Сработали законы рынка. Есть спрос зрителей, есть предложения актеры. Достаточно. Так и вышло, что в принципиально многокультурном Нью-Йорке среди полусотни этнических театров русского нет. А в монокультурном Тель-Авиве уже год успешно работающий театр «Гешер» «Мост», основанный москвичами режиссером Евгением Арье и директором Славой Мальцевым. Тут уже проще понять выбор первого спектакля. Ничего не оставалось, как настаивать на своей исключительности. И Арье начал вызывающе недемократично. Элитарные пьесы Стоппарда. В конце концов, в формуле «хлеба и зрелищ» ясно обозначены функции театра как роскоши. Поставив потом понятный спектакль о Дрейфусе, с него бы, кажется, и начинать, Арье снова взялся за свою «Булгаковский Мольер», «Попурри из русских комедий», «Недоросль», «Женитьба», «Клоп». Вот бы удивился Фанвизин. О Гоголе боязно и подумать, хотя он бы в конечном счете одобрил затею русского театра в еврейском государстве, поскольку был убежден, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет. Трагикомедия на сквозняке. В Нью-Йорк Евгений Арье привез именно спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», по пьесе, которую лет 20 назад еще в Ленинграде перевел Иосиф Бродский. Перевел, скорее всего, привлеченный парным героем, несколько напоминающим его двуединых Горбунова и Горчакова из одноименной поэмы, тех самых, которые на новом уровне возродились после пьесы «Мрамор». После спектакля я сказал Илье, что теперь ему самое время ставить еще более трудный «Мрамор», и попал в точку. Он уже поспорил, что поставит пьесу Бродского. Я считаю, можно верить. Пари на два ящика коньяка. Есть и еще основания для доверия. Отличная постановка Стоппарда, пьеса разговорной, текстовой, погруженной в мировую культуру. Кажется, что такие вещи созданы для чтения, что драматическая форма — прием, акцентирующий высказывание, не затененное повествованием и описанием. Михаил Чехов, сказав, что будущие пьесы, наверное, неудобно будет читать, их можно будет только играть, ошибся минимум наполовину. С Бекетом или Ионеско он пусть угадал, но как быть со Стоппардом или Бродским? Впрочем, как быть — вопрос как раз режиссерский, и Евгений Арье показывает, как его спектакль в высшей степени театрален, по формуле Ролана Барта. Что такое театральность? Это театр минус текст. Вот то, что минус текст придумано Евгением Арье талантливо, прежде всего сцена. Это узкий помост между двумя дверьми, где гуляет сквозняк буквальный, метафизический, мировой. Философский фарс Стоппарда обрел пространство, а времени у этой парафразы вечно шекспировского шедевра нет и не было. В сочетании философский фарс режиссер делает упор на второе слово. Это единственная возможность сохранить первое. Мысли о свободе и несвободе, о праве и обязанности выбора, о личности в истории, о масштабе человека, о красоте смерти и ее неразличении с жизнью — все это можно прочесть, но удивить лишь при одном условии. Это должно быть показано интересным. Стоппард выделил в многообразии Гамлета идею лицедейства. Арье ее усилил, широко введя в фарс. Инструмент нарушения правил, оружие победы над благоразумием и несвободой, в том числе над трагической предопределенностью. Фарсовая пантомима, резко и остро сыгранная, усиливает ощущение театрализованности мира и тем самым парадоксально делает знакомыми философские коллизии. Так узнаешь себя в карикатуре или в комнате смеха. Тут, конечно, не обойтись без хорошей актерской игры. В первую очередь, это Борис Аханов, размашисто, изящно сыгравший актера. Мне всегда казалось, что у Шекспира первый актер как бы насмехается над Гамлетом, когда тот дает длинные и плоские указания, короткими репликами ставит принца на место. Из второстепенных очень хорош Евгений Гамбург, мафиозный пахан Клавдий. В паре заглавных героев простак Розенкранц, Марк и Ванер, выглядит убедительнее умника Гильденстерна Евгений Терлецкий. Так обычно бывает и в жизни. Но лучше всего массовые сцены с пантомимой. На помосте, на сквозняке, нигде и никогда. А главное, в чем и состоит замысел драматурга, неизвестно зачем. Почему Гамлет друзей убил? Стоппард, кажется, третий, кого заинтересовали Розенкранц и Гильденстерн. Я знаком еще с двумя схожими фактами культуры. Чикагский поэт Наум Соголовский, пересказавший Шекспира, упомянул в перечне персонажей Полоний, мать его, и ейный Хахель, и два еврея, Кац и Розенблат. Помню анонимную песню «И ходит Гамлет с пистолетом», а в ней строки «Но Гамлет был совсем непростодушен. Он за себя двух корешей послал. Один из них был в поезде задушен, но другой так, без вести пропал». Тут имена вовсе опущены, но коллизия психологически передана верно. Ведь серьезно, в стороне от магистрали шекспироведения, искусствоведения, человековедения остается один из самых главных в контексте нашего времени вопросов. Почему Гамлет убил Розенкранца и Гильденстерна? Что они ему сделали? Ну, шпионили, в том не преуспели, и Гамлет это знает. Он их и одурачил своими штучками с флейтой, песнями и прибаутками. Гамлет знает, что Розенкранц и Гильденстерн, сопровождая его в Англию, не ведают, что везут принца на казнь. Они не злодеи, а всего лишь мелкие, да еще и неудачливые стукачи. Но датский гуманист расправляется с ними страшнее, чем с другими, неизмеримо более виноватыми. Подменяя письмо этим, отправляя университетских товарищей на эшафот, Гамлет оговаривает, чтобы им не дали времени исповедаться. В действиях христианина это особая деталь. Не зря русские переводчики смягчали, не дав помолиться, Лозинский, без суда и покаяния, Пастернак. Хотя в оригинале речь идет о стандартной процедуре предсмертной исповеди, в которой не отказывали и самым закоренелым преступникам. Not shriving time I loud. Какой-то сбой в образцовом облике человека Гамлета, который сложился за века в сознании читателя-зрителя. Похоже, что-то неладное ощущает уже Горацио, когда, услышав о подмене письма, меланхолично замечает — а Гильденстерн и Розенкранц плывут. Можно уловить тут даже нотку жалости, сразу стертую ледяным равнодушием Гамлета. Ничтожному опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков могучих недругов. Парочка, может, и вправду ничтожная, но беспримерная по свирепости обращения с ней никак не укладывается ни в этику христианства, ни в этику гуманизма. А ведь именно перед Розенкранцем и Гильденстерном лишь накануне Гамлет декламировал знаменитый монолог о величии человека. Пусть не величие, но можно говорить о неповторимости. Розе и Гиль, как они и называют друг друга у Стоппарда, тоже творение Божье, носители всех человеческих возможностей. Впрочем, ценности и их иерархию меняют обстоятельства. Гамлет, нытье с кровопролитием, немедленно забыл то, чему выучился в Виттенбергском университете, едва лишь бросил рассуждать и начал действовать. Розе и Гиль попали под маховик, запущенный их сокурсником, светочем ума и душевной красоты во имя истинной справедливости. В этом разгадка расправы. С высоты благородства и важности задачи мелочь не рассмотреть. Но главное даже не цель, а процесс, само действие. Стихии борьбы и упоение битвы. Гамлет увлекся, заигрался. В общем-то, это участь всякого активного начала, нет силы остановиться. Знакомо, меч справедливости, воинствующий гуманизм, добро с кулаками. Щепки летят, то есть плывут. Шекспир, прочитавший Кафку. Уже название пьесы, вызывающее, содержит двойное отрицание. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Ни герои и ни живы. Ни важные и ни одушевленные. Сделав героями полустатистов, Стоппард переставил все акценты. По сути, в пьесе «Монолог быть или не быть» произносят Рози и Гиль, а ответов на вопрос нет, то есть их множество. В расплывающемся блестками ума и остроумия тексте можно выбирать. Арье и взял проблему свободы выбора. Ключевая в спектакле — одна из финальных реплик. «Был момент тогда, в самом начале, когда мы могли сказать «нет», но мы его как-то упустили». Розенкранц и Гильденстерн могли в самом начале отказаться принимать участие в партии короля против Гамлета, не приезжать в Эльсинор. И тем сохранили бы свои жизни и души. Примерно такова трактовка спектакля, вполне современная и уместная в любом государстве. Но решимость на поступки — дело сомнительное, что и доказывает пример Гамлета, выпавшего из задумчивости и навалившего гору трупов. Я думаю, самой важной в пьесе является другая финальная фраза. Когда Розенкранц восклицает: «Мы же ничего дурного не сделали, никому, правда?» Гильденстерн отвечает: «Я не помню». Как бы ничтожно ни были герои, рядовые фортуны, по их собственному определению Шекспира, Они имеют значение для картины мироздания, уже потому, что в ней присутствуют. Так что их движение или неподвижность в одинаковой степени влияет на общий расклад сил. Решение «быть» или решение «не быть» в этом смысле равноценны. Все – поступок, и отказ от поступка тоже поступок. Стопорт как бы уравнивает действие и бездействие, жизнь и смерть. Более того, может даже показаться, что Рози и Гиль обретают значительность потому, что их убил Гамлет, впервые начинают уважать себя, Розенкранц. Они важные птицы. Но стопорт забыться не дает. Гильденстерн. Неужто весь этот балаган сводится только к двум нашим маленьким смертям? Кто мы такие? Актер. Вы, Розенкранц и Гильденстерн. Этого достаточно. Дело не в самодостаточности Рози и Гиля, а в том, что это не важно. Нет разницы, тот, другой. Сменены все знаки, нарушена любая иерархия, прежде всего человеческая. То есть ее нет вовсе. Это в литературе, разумеется, не ново, и я бы сказал, что в таком духе мог бы писать Шекспир, прочитавший Кафку. Идея маленького человека претерпела такие сокрушительные изменения в нашем веке не потому, что наш век жесток и маленькому человеку более не сострадают, а потому что масштабы сдвинулись до полного неразличения. Маленький человек больших государств оказался вовсе не обязательно обиженным Башмачкиным или трогательным Девушкиным, которых в прошлом столетии не зря наделяли уменьшительно-ласкательными суффиксами. К. Карл, Йозеф К. бродят по кафкианским романам, по литературе и жизни, встречаясь с более или менее таким же куклускланом маленьких человеков, на К или другие буквы, если жалких, то не жалостливых, если смиренных, то не смиренных, если задушенных, то не задушевных. Ничего нет хорошего в маленьком человеке. Будучи сами такими, все до единого, мы это по себе знаем. Особенно после того, как выяснилось, что маленький человек — большая сила. Это сказал Ортега, доказал Гитлер и показал Сталин. И не от того, что маленький человек на самом деле велик, а от того, что все маленькие. Это мы понимаем задним числом, ибо задним умом крепкие. Во всем находить смысл, воспринимать опыт как интерпретацию — это и есть наш ум. Все, что с нами произошло, мы считаем закономерным, как бы не противились событиям по их ходу, как бы не уклонялись от них. Розенкранц. Похоже, вечером будет хаос. Гильденстерн. Не суйся, мы только зрители. Ну и как, помогло? Ничего сделать нельзя, утверждает Стопорт. И это постепенно вместе с ним осознают его герои. Гильденстерн. Все будет в порядке. Розенкранц. До каких пор? Гильденстерн. Пока все не кончится само собой. Само и кончилось. Маленький Гамлет поубивал массу других маленьких персонажей, а на долю мельчайших из них в виде эпитафии осталась реплика Горацио, то ли сочувственная, то ли ироничная, то ли издевательская. А Гильденстерн и Розенкранц плывут. Реплика, во всяком случае, многообещающая. Ведь Том Стопорт сделал из нее пьесу, Евгений Ре — спектакль, а значит, Розе и Гиль повезло еще больше других. То есть... Все произошло в полном соответствии с нарушением всяких масштабов и правил. Как говорит стопордовский Розенкранц, неужто есть надежда на неопределенность? 1992 год. Из сексуальной жизни Катерины Измайловой. Главным событием нью-йоркского, а стало быть и американского оперного сезона, стал спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда. Впервые за 60 лет один из лучших в мире театров, Метрополитен Опера, поставил это произведение Дмитрия Шостаковича. Надо сказать, услышанное, а еще более увиденное, поразило американцев. Отчасти даже шокировало. Скажу сразу главное. На мой взгляд, постановка замечательная. Рискну даже высказать предположение, что сам Шостакович был бы доволен такой эротической, сексуальной трактовкой его оперы. Судя по всему, он так и задумывал свое сочинение, оказавшееся столь многострадальным. Советский любитель музыки в течение многих лет знал оперу Шостаковича под названием «Катерина Измайлова». И разница не только в заглавиях, это различные произведения искусства. Напомню, после шумного успеха премьер в Москве и Ленинграде «Леди Макбет» триумфально пошла по всему свету, была поставлена и в Нью-Йорке, короче, честно работала на престиж страны и ее культуры. Но потом оперу вышвырнули из советского репертуара, фактически запретили. В 1936 году Сталин покинул представление в Большом театре, не дождавшись финала. Тут же в газете «Правда» появилась знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», в которой леди Макбет Мценского уезда, созданная Шостаковичем по мотивам одноименного рассказа Лескова, вдребезги разносилась за формализм и непонятность массам. Кстати, не могу попутно не восхититься виртуозностью сталинских журналистов, находивших точные и эффектные формулировки. В стране, стоявшей, как замечательно написал Андрей Синявский, на трех вызывающих положительные ощущения словах «большевик», «советы» и «ЧК», в такой стране словесное мастерство имело весьма прикладной характер. Подобной находкой позже стало клеймо, наложенное на Солженицына — «литературный власовец». Еще позже — абсолютно бессмысленная, но ловко имитирующая здравый смысл и подкупающая внятностью формула «экономика должна быть экономной». Выражение же «сумбур вместо музыки» просто вошло в язык. Его и сейчас употребляют, хоть иронически, но не задумываясь, даже те, кто понятия не имеет ни о происхождении этих слов, ни об опере, ни о Шостаковиче. Как считают современные исследователи, тогда, в 1936-м, дело было не только и не столько в сумбуре и формализме. Шостакович получал сталинские премии за более сложные камерные сочинения. А самый главный аргумент, внесенный в оперу поправки, когда Шостакович переделывал «Леди Макбет» в Катерину Измайлову. Изменения эти и убеждают, что основные претензии к опере были ханжеского свойства. Новый вариант стал куда более благопристойным, до пародии, особенно для тех, кто помнил оригинальный текст А. Прейса и Д. Шостаковича. В сцене третьей и первого акта, казнавающей от тоски и неясного любовного томления купчихи, приходит с недвусмысленными намерениями новый работник. «Я скучаю», — признается Катерина. «Как не скучать?» — с намеком соглашается Сергей. Далее в оригинале диалог. «Если бы ребеночек родился». «Да ведь и ребеночек, позвольте мне вам доложить, тоже ведь от чего-нибудь бывает, а не сам по себе». В переделанном варианте. «Если б могла, читать я книги». «Книги иногда дают нам бездну пищи для ума и сердца». Ясно, что Катерину Измайлову можно показывать ученикам младших классов. Изнывающий от вожделения к снохе свекор заводится. «Жарко было б ей от меня! Жарко, жарко! Ей-богу, жарко!» После переделки «Жалко бабу! Скучно ведь ей! Жалко, жалко! Ей-богу, жалко!» И так далее. Потому что именно устранял Шостакович по прямому или косвенному указанию Сталина, понятно, что именно шокировало Сталина. Мощь любовных переживаний, их явный сексуальный накал. Чего, кстати, нет и в помине в рассказе Лескова, и в этом смысле опера Шостаковича совершенно отдельное произведение. Даже два отдельных произведения. Потому что Катерина Измайлова сменила облик леди Макбет полностью, из драмы страстей, сделавшись социальной драмой. Эротика из оперы ушла, была вытравлена, но она в полной мере вернулась в восстановленной леди Макбетом Мценского уезда, какую ставят на Западе с 70-х годов. Такой она предстала и в «Метрополитен-опера» с блестящей Марией Юинг в главной роли, с прекрасными русскими певцами Владимиром Галузиным, Александром Анисимовым, Владимиром Огновенко. Называю тот состав, который слышал я. Потом Галузина в партии Сергея сменил Владимир Богачев. Вообще недостатка в русских оперных певцах в Штатах теперь нет. А Ольга Бородина, Галина Горчакова, Мария Гулегина, Любовь Казарновская, Сергей Лейферкус, Дмитрий Хворостовский, Владимир Чернов — просто звезды. Постановщик Грэм Вик, видно, в полной мере проникся эротическими токами оперы и проявил массу изобретательности. Изобразительный ряд спектакля напоминает яркие сюрреалистические полотна Магрита, особенно когда в решающий миг полового акта на сцене поднимается, распускаясь, огромная алая роза. Динамика и пластика постановки, использование всякой машинерии — это как бы апеллирует к опыту Мерхольда. Отчасти поэтому мне и кажется, что Шостакович одобрил бы затею «Метрополитен», любовью к гротеску, сарказму, гиперболе он очень близок к Мерхольду. В таком напряженном силовом поле как нельзя более уместны сексуальные мотивы оперы. Вик заострил и модернизировал все ситуации. Действие передвинуто куда-то в 60-е годы нашего века, с телевизором и холодильником в обстановке, с милицией вместо полиции, с современными костюмами. А скучающая Катерина листает на диване столицу и «Коммерсант Дейли», то, что реквизиторам попалось под руку в киосках на Брайтон-Бич. Там же они приобрели, кстати, содержимое типичного русского холодильника. Я разглядел в бинокль молдавскую баклажанную икру, польские маринованные огурчики и венгерское лечо. Пол спектакля на сцене — огромная кровать ядовито-розового цвета, на которой происходят весьма откровенные любовные сцены между Марией Юинг, короткой комбинации и Владимиром Галузиным в трусах и майке. Кровати им не всегда хватает, и они пользуются кухонным столом и даже каким-то образом все тем же холодильником. Меня часто озадачивала тяга персонажей эротических кинотриллеров к неудобной мебели. Вот дошло и до оперы. Галузин относительно молод и относительно строен, но, слоноподобному повороте, будь он сколь угодно гениален, в таких постановках делать нечего. У Марии Юинг прекрасная фигура, не хуже голоса. Но я с истерическим любопытством воображаю себе классическую диво-сопрано с тремя подбородками в такой короткой маечке по Высоцкому. Что же касается вообще наглядного, как говорят в Штатах, графического показа секса на оперной сцене, то пионеры тут вовсе не американцы, а русские. Еще года три назад я посетил гастроли Кировского Мариинского театра из Петербурга, где в финале оперы Прокофьева «Огненный ангел» появились 7 или 8 женщин, на которых даже коротких маечек не было. Рецензенты, помню, опешили и высказывались неопределенно. Все-таки приятно, что русские артисты сумели удивить Америку. Хочется добавить пресловутую. Как формулировалось еще в хрущевские времена, «держись, корова из штата Айова». На наших глазах рушатся последние бастионы респектабельности. Правда, в данном случае с оперой Шостаковича все органично. Не зря кто-то из коллег-композиторов доносительски сказал в 1936-м про музыку «Леди Макбет» «волны похоти». Говоря по-иному, мощный сексуальный посыл. Тот самый, который был выхолощен при переделке. И надо надеяться, вымученная искусственная Екатерина Измайлова больше не воскреснет. А гениальная леди Макбет Мценского уезда выдержит любые трактовки и эксперименты. Именно потому, что опирается не на приходящие социальные коллизии, а на вечные человеческие страсти. 1995 год. Легенда о звуке. Чарли Паркер — идеал, образец, эталон. Художник, творец в нем так далеко отстоит от человека, что образ гениального музыканта двоится во временной перспективе. Дело даже не в алкоголе и наркотиках, составляющих жизнь Паркера в последние 20 лет, а для него это означает с 14 до 34. Эти пристрастия давно и успешно сочетаются с искусством, и если взять только музыку, то алкоголик Мусоргский и наркоман Леннон составят Паркеру неплохую компанию. Но дело, повторим, не только в виске и героине. В Чарли Паркере не было ничего, чтобы изобличало великий талант. Предельно заурядная внешность, склонного к полноте негра, выглядевшего всегда старше своих лет. Стиль одежды, тяготеющий к мещанской добропорядочности, никаких изысков и неожиданностей, обязательный пиджак с галстуком, шляпа, манера общения, которую многие считали хамелеонской. Паркер не встревал в споры, не произносил ничего парадоксального и острого, поддакивал и подлаживался к собеседнику. В компании звезд джаза 40-х годов, создавших стиль бибоп, Паркер оказался бесцветным. В нем не было ни экстравагантности Дизи Гиллеспи, ни угрюмой сосредоточенности Телониуса Монка, ни блистательности Чарли Кристиана. Ахматова могла бы про него написать: «Когда б вы знали, из какого ссора, потому что с саксофоном в руках Чарли Паркер становился тем, кем остался в истории, величайшим джазовым музыкантом всех времен». У Паркера было лишь одно человеческое качество, выделявшее его из общего ряда — успех у женщин. При всей личной посредственности этот черный толстяк увлекал тонких белокурых дам, стоящих во всех отношениях неизмеримо выше него, по красоте, интеллекту, вкусам, социальному статусу. Примечательно, что своих любовниц и будущих жен, а всего жен было 4, Паркер уводил из джазовых кафе и клубов, и надо думать, что эти женщины, и оставшись с ним наедине, продолжали слышать его игру. Или, может быть, он играл персонально для них перед тем, как выключить свет. Так или иначе, бурная сексуальная жизнь Чарли Паркера — сильнейший довод в пользу известного тезиса о сходстве музыки с любовью. Как писал Маяковский, как будто лили любовь и похоть медью труб. Паркер наверняка знал о тождестве оргазма и коды, потому и подходил к женщинам уверенно и победно. Об этом тождестве, кстати, хорошо знают в столице американского джаза — Новом Орлеане, где джазовые кафе перемежаются публичными домами, дополняя и перекрывая друг друга. Таким образом, незаурядность Паркера в любви — того же свойства, что талантливость в музыке. Все остальное, что о нем известно, говорит против его необычности, и в этом загадка. Почему этот малоинтересный человек в пиджачке превращался во вдохновенного импровизатора на сцене? Что это вообще такое — стихия импровизации? Культуролог Юрий Лотман писал о том, что в мировой культуре сосуществуют две эстетики – эстетика тождества и эстетика противопоставления. Выразительный пример первой, скажем, искусство иконы, когда прекрасное создается обязательным и неуклонным следованием канону. Образец второй эстетики – джаз. Здесь ни одна мелодия, в принципе, не должна и не может повторять другую. Здесь нотная запись не означает ничего. И караван Дюка Эллингтона имеет очень мало общего с караваном Каунта Бейзи. Джаз – наиболее персональный из видов искусства, потому что произведение, номинально то же самое, тут создается каждый раз заново, и сколько музыкантов, столько и авторов. Джаз восходит к тем древним временам человеческой культуры, когда не существовало разделения на сочинение и исполнение, когда композитор и исполнитель сливались воедино. В дальнейшем музыка пошла по пути разделения этих ролей, и лишь джаз оставил за собой первобытную импровизацию. Имеет значение только процесс творения. Все, что до и после, не важно. Вот так и прожил жизнь Чарли Паркер. Но мы готовы смириться с самоценным бытием сольной импровизации. В конце концов, это 5-7 минут. Но остаются горечь и недоумение, когда речь идет о сыгранной в виде джазовой пьесы целой человеческой жизни. Пусть даже такой короткой, как у Чарли Паркера. Хотя и тут он оставил загадку. Есть подозрение, что он прожил дольше, чем это значилось в документах, и казалось его родственникам и друзьям. Когда врач в Нью-Йоркской больнице констатировал его смерть от воспаления легких, язвы желудка, цирроза печени и сердечного приступа, он не знал возраста пациента и записал приблизительно 60-65 лет. Паркеру было 34. Загадка Чарли Паркера необычайно привлекательна. В нем видится эталон творца, удаляющегося творить в какое-то иное пространство и время, словно выделяя туда астрал и оставляя для обычной жизни материальное тело. И потому, может быть, жизненные сроки тела и духа в этом случае не совпадают, а протекают отдельно и потом суммируются, так что из 34 получается 65. Хулио Кортасар подошел, похоже, близко к разгадке в одном из своих лучших рассказов «Преследователь», который посвящен Чарли Паркеру. О герое, названном здесь Джонни Картером, написаны проницательные строки. И в тот самый момент, когда Джонни был словно одержим неистовой радостью, он вдруг перестал играть и со злостью, ткнув кулаком в воздух, сказал: «Это я уже играю завтра». И ребятам пришлось оборвать музыку на полуфразе. А Джонни бил себя кулаком по лбу и повторял: «Ведь это я уже сыграл завтра. Майлз, жутко, Майлз, но это я сыграл уже завтра». И никто не мог разубедить его. Картасаровский Паркер существует одновременно в двух временах, но и не только, в двух пространствах тоже. «Нет, не ухожу в себя, когда играю, я только перемещаюсь. Вот как в лифте, ты разговариваешь в лифте с людьми и ничего особенного не замечаешь, а из-под ног уходит первый этаж, 10-й, 21-й, и весь город остается где-то внизу. И ты кончаешь фразу, которую начал при входе, а между первым словом и последним 52 этажа». Этот замечательный текст совершенно адекватен пронзительным импровизациям Чарли Паркера. Во всяком случае, Кортасар позволяет о чем-то догадаться в феномене Паркера. Перо тут дополняет саксофон, слово-звук. Еще одну попытку проникнуть в тайну Чарли Паркера предпринял Клинт Иствуд. Его фильм «Птица Бёрд», прозвище Паркера, был показан на Нью-Йоркском кинофестивале. К сожалению, даже попыткой эту картину назвать нельзя. Иствуд, прославленный вестернами и детективами про грязного Гарри, так и остался в шорох черно-белого взгляда на мир, который в этих жанрах, возможно, и уместен, но никак не годится для передачи человеческой судьбы, особенно если это судьба творца. Мы все таких фильмов видели десятки, об адмирале Ушакове, например, или об академике Тимирязеве. Иствуд легко и свободно зашагал по протаренной дорожке биографического жанра. В наличии весь набор штампов – босоногое детство в пригороде Канзас-Сити, первые пробы и первые неудачи, трудное признание, зависть коллег, происки дельцов от искусства, надменность сильных мира сего, любовь и понимание простого народа, искушение деньгами, краткое отступничество от высокого творчества, возврат к высокому творчеству и так далее. Поэтика этой невыносимо длинной ленты – 2 часа 40 минут – проста до слабоумия и больше всего напоминает книги о великих людях для среднего школьного возраста. «Что же, няня, выпить нам, что ли? Смотри, какая буря разыгралась! Где кружка-то?» И в голове завихрились строки. «Вьются тучи, выпьем с горя, где же кружка?» Такие книги можно писать тоннами, такие фильмы снимать километрами. Чего стоит одна только сцена в «Птице», когда джазист, когда-то выгнавший юного Чарли со сцены, приезжает в Нью-Йорк и видит Паркера в «Зените славы». Он, остолбенев, слушает его игру в клубе, затем выходит к Гудзону и швыряет в воду свой саксофон. Трудно даже представить себе, на какого зрителя рассчитывает режиссер, показывая такое. Может быть, в самом деле на слабоумного. Фильм не спасает даже отличная игра Дайан Виноры, исполняющей роль последней жены Паркера, Чен Ричардсон. Эту картину вообще невозможно исправить, если уж и музыка не улучшает ее. Напротив, тщательно и виртуозно восстановленные записи самого Чарли Паркера звучат в фильме диссонансом визуальному и словесному ряду. В принципе, картину Клинта Иствуда можно было бы слушать, закрыв глаза, но мешает текст. И вообще, лучше дома поставить пластинку. Фильм «Птица» предельно упрощает образ выдающегося музыканта, сводя его к комплекту готовых клише. На экране нет человека, который, по словам Картасара, перевернул джаз, как рука переворачивает страницу. Это особенно коробит, потому что происходит на фоне потрясающей по сложности, многообразию и глубине музыки. Приближения к разгадке нет. Легенда о Чарли Паркере не вышла. Остается легенда о звуке. 1988 год.